Перед нами стоит только одна проблема. Одна, единственная. Снова открыть, что есть жизнь духа. Более высокая, чем жизнь разума. Единственная, могущая удовлетворить человека. Антуан де Сент-Экзюпери. Радиоспектакль на Народном славянском радио в 9 частях. Маленький принц. Сцена 7. Долго шел маленький принц через пески, скалы и снега и, наконец, набрел на дорогу. А все дороги ведут к людям. Добрый день! Перед ним был сад, полный роз. Добрый день! И маленький принц увидел, что все они похожи на его цветок. Кто вы? Мы? Розы? Вот как? И почувствовал себя очень-очень несчастным. Его красавица говорила ему, что подобных ей нет во всей вселенной. Как бы она рассердилась, если бы увидела их. Она бы ужасно раскашлялась и сделала вид, что умирает, лишь бы не показаться смешной. А мне пришлось бы ходить за ней, как за больной, ведь иначе она и вправду бы умерла, лишь бы унизить меня тоже. Я-то воображал, что владею единственным в мире цветком, какого больше ни у кого нигде нет, а это была самая обыкновенная роза. Только всего у меня и было, что простая роза да три вулкана ростом по колено. И то один из них потух и, может быть, навсегда. Какой же я после этого принц? Он лег в траву и заплакал. Вот тут-то и появился лис. «Здравствуй!» «Здравствуй!» – вежливо ответил маленький принц и оглянулся, но никого не увидел. «Я здесь, под яблоней». «Кто ты? Какой ты красивый!» «Я? Лис?» «Поиграй со мной, мне так грустно!» «Не могу я с тобой играть, я не приручен». «Ах, извини!» Но подумав, спросил. «А как это приручить?» «Ты не здешний? Что ты здесь ищешь?» «Людей ищу. А как это приручить?» «У людей есть ружья, и они ходят на охоту. Это очень неудобно. И еще они разводят кур. Только этим они и хороши. Ты ищешь кур?» «Нет, я ищу друзей. А как это приручить?» Это давно забытое понятие. Оно означает создать узы. Узы? Вот именно. Ты для меня пока всего лишь маленький мальчик. Точно такой же, как 100 000 других мальчиков. И ты мне не нужен. И я тебе не нужен. Я для тебя всего лишь только лисица. Точно такая же, как 100 000 других лисиц. Но если ты меня приручишь... Мы станем нужны друг другу. Ты будешь для меня единственным в целом свете. И я буду для тебя один в целом свете. Я начинаю понимать. Была одна роза. Наверное, она меня приручила. Очень возможно. На земле чего только не бывает. Это было не на земле. Лис очень удивился. На другой планете? Да. А на той планете есть охотники? Нет. Как интересно. А кур есть? Нет. Нет в мире совершенства. Но потом он вновь заговорил о том же. Скучная у меня жизнь. Я охочусь за курами, а люди охотятся за мной. Все куры одинаковы, и люди все одинаковы, и живется мне скучновато. Но если ты меня приручишь, моя жизнь словно солнцем озарится. Твои шаги я стану различать среди тысяч других. Заслышав людские шаги, я всегда убегаю, прячусь. но твоя походка позовет меня, точно музыка. И я выйду из своего убежища, и потом смотри. Видишь, вон там в полях зреет пшеница. Я не ем хлеба. Пшеничные поля ни о чем мне не говорят, и это грустно. Но у тебя золотые волосы. И как чудесно будет, когда ты меня приручишь. Золотая пшеница станет напоминать мне тебя. И я полюблю шелест колосьев на ветру. Лис замолчал и долго смотрел на маленького принца. А потом сказал. Пожалуйста, приручи меня. Я бы рад, но у меня так мало времени. Мне еще надо найти друзей и узнать разные вещи. Узнать можно только те вещи, которые приручишь. У людей уже не хватает времени что-либо узнавать. Они покупают вещи в магазинах. Но ведь нет таких магазинов, где торговали бы друзьями. И потому люди больше не имеют друзей. Если хочешь, чтобы у тебя был друг, приручи меня. А что для этого надо делать? Надо запастись терпением. Сперва сядь там поодаль на траву. Я буду на тебя искоса поглядывать, а ты молчи. Слова только мешают понимать друг друга. Но с каждым днем садись немножко ближе. На завтра маленький принц вновь пришел на то же место. Лучше приходи всегда в один и тот же час. Например, если ты будешь приходить в 4 часа, я уже с 3 часов почувствую себя счастливым. И чем ближе к назначенному часу, тем счастливее. В 4 часа я уже начну волноваться и тревожиться. И узнаю цену счастью. А если ты приходишь всякий раз в другое время, я не знаю, к какому часу готовить свое сердце. Нужно соблюдать обряды. Что такое обряды? Это тоже нечто давно забытое. Нечто такое, от чего один какой-то день становится не похож на все другие дни. Один час на все другие часы. Вот, например, у моих охотников есть такой обряд. По четвергам они танцуют с деревенскими девушками. И какой же это чудесный день! Четверг! Я отправляюсь на прогулку и дохожу до самого виноградника. А если бы охотники танцевали, когда придется, все дни были бы одинаковы, и я никогда бы не знал отдыха. Так маленький принц приручил лиса. И вот настал час прощания. Я буду плакать о тебе. Ты сам виноват. Я ведь не хотел, чтобы тебе было больно. Ты сам пожелал, чтобы я тебя приручил. Да, конечно. Но ты будешь плакать? Да, конечно. Значит, тебе от этого плохо? Нет, мне хорошо. Вспомни, что я говорил про золотые колосья. Он умолк, потом прибавил. Пойди, взгляни еще раз на розы. Ты поймешь, что твоя роза единственная в мире. А когда вернешься, чтобы проститься со мной, я открою тебе один секрет. Это будет мой тебе подарок. Маленький принц пошел взглянуть на розу. Вы ничуть не похожи на мою розу. Вы еще ничто. Никто вас не приручил, и вы никого не приручили. Таким был прежде мой лис. Он ничем не отличался от 100 000 других лисиц. Но я с ним подружился, и теперь он единственный в целом свете. Розы очень смутились. Вы красивые, но пустые. Ради вас не хочется умереть. Конечно, случайный прохожий, поглядев на мою розу, скажет, что она точно такая же, как вы. Но мне она одна дороже всех вас. Ведь это ее, а не вас я поливал каждый день. Ее, а не вас, накрывал стеклянным колпаком. Ее загораживал ширмой, оберегая от ветра. Для нее убивал гусениц только двух или трех оставлял, чтобы вывелись бабочки. Я слушал, как она жаловалась и как хвастала. Я прислушивался к ней, даже когда она умолкала. Она моя!» И маленький принц возвратился к лису. «Прощай!» «Прощай! Вот мой секрет, он очень прост. Зорко, одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь». «Самого главного глазами не увидишь», — повторил маленький принц, чтобы лучше запомнить. «Твоя роза так дорога тебе, потому что ты отдавал ей всю душу». «Потому что я отдавал ей всю душу», — повторил маленький принц, чтобы лучше запомнить. «Люди забыли эту истину, но ты не забывай. Ты навсегда в ответе за всех, кого приручил. Ты в ответе за твою розу». «Я в ответе за мою розу», — повторил маленький принц, чтобы лучше запомнить.